Уходить тебе надо, — сказал кучер. — По всему городу ищут. А твоих людей всех уже поарестовали, говорят, и пытают. — Куда уходить-то? — Куда-куда? — Только на ореховые промыслы не ходи. Они же дознаются, если пытают своих. И накроют. Никодим вздохнул. — Домой иди. Там, говорят, властей еще нету. — А уж дальше куда? — Сам место ищи. От дома в Березине остались огромные головни да полуразвалившаяся русская печь с приделанным к ней камином. Неизвестно, сам ли он загорелся или чья-то злая рука подожгла его, когда уже нечего было взять, но видно было, что дом никто не тушил, и пожар сожрал его дотла. Андрей походил по засыпанному снегом пепелищу, постоял у камина. Лепные ангелы, распустив закопченные крылья, парили теперь в открытом небе, и мелкий снег сёк им лица. От ветра он забрался в жерло камина и сел на груду смёрзшейся смолы, спрятал руки в рукава и от усталости мгновенно задремал. И тут же очнулся, пронзённый мыслью, что спать на холоде нельзя. Эта мысль не оставляла его всю долгую дорогу домой. И он не спал уже двое суток. Мгновенный сон вычеркнул из памяти, где он находится. Вскинув глаза к небу, Андрей увидел черный в лохмотьях сажи свод и лишь потом, приходя в себя, различил сквозь зимний сумеречный день огарки бревен, торчащих из снега. Вздрагивая от холода, он выбрался наружу и, отыскав полузанесенный снегом конный след, направился к жилью. Над избами курились легкие дымки, печи уже протопились, и теперь хозяйки наверняка ждали, когда сойдет с углей угар, и можно закрыть трубы. Не скрываясь, он подошел к воротам Ульяна Трофимовича, повернул кованое кольцо. Во дворе забрехала собака, но из избы никто не выходил. Тогда он постучал в окно, и скоро на крыльце появилась жена конюха Пелагея, пожилая и заработавшаяся женщина. — Чего тебе? — спросила она. — Ежели хлеба так нету. Нечего подать родимой. Выгребли и хлебушек. — Не узнаешь, тетя Пелагея? — Я Андрей, сын Николая Ивановича. Шаль свалилась с ее головы, обнажив седые волосы. — Господи, барин! Да где ж тебя узнать? — Заходи, заходи, родимый. Откуда же ты такое идешь-то? — Домой вот пришел, — сказал Андрей. — Нет уже вашего дома более, — запричитала тетка Пелагея. — Не знаем, кто испалил. Должно, Митька Мамухин, пакостник эдакий. Он вошел в избу, прилип к горячей печи, прижался, распластав руки. Глинобитная горячая стена обжигала, но тепло не шло глубже кожи. — Где же Ульян Трофимович? — Ой, да не спрашивай, барин! — она заплакала. — Какой же я барин? — тихо усмехнулся он, вжимаясь в печь. — Я теперь никто. Безродный и бездомный. — Матушка-то видел ли свою? — всхлипывая, спросила тетка Пелагея. — Видел. — Святая она у вас. Любушка-голубушка, святая, что же ты, Андрей Николаевич, с нынешней-то властью не ужился? Эдакий-то идешь. Не ужился. А с лицом-то что сделал? Обморозил поди-ка. Ранен был. Не заживает, как проклятие. Кожа на груди горела, спину встряхивала зноб. Вот и мой Ульян раненый, — загоревала и запричитала тетка Пелагея, — в лесу где-то лежит простреленный. Они ведь с Анисимом-то Рыжовым в партизаны ушли. Свободнинский кузнец, помнишь ли, как приехали забирать молодежь до коней, они тут и забунтовали, стреляли начальника и в тайгу подались. С ними, говорят, еще 15 мужиков пошло, наших до свободнинских. Они так давно приехали за недоимками. Ульян с Анисимом, да с другими мужиками напали по дороге. Тут Ульяна и ранила. Вот горе-то у нас нынче какое, барин. Она вдруг спохватилась. Ой, А как наш-то твоего отца грабить пошли? Стыд и срам! Будто одурели мужики, будто бес вселился. Вот и наказание нам. Теперь нас грабят, сил нету. Корову-то я спрятала в лесу, да надолго ли? У многих нашли, как приедут из свободного, лютуют. В свободном-то солдаты стоят, уже неделю как пришли, говорят, на всю зиму.